Глава 12. Моника тоже смотрит новости 1972 года. Как и Николь, она стремится понять мир, но не как макрокосм, а как микрокосмос. Ей интересно не стадо, а отдельные люди. Как раз те, кто покинул стадо, чтобы совершить необычайные поступки. Она записывает. Февраль. Исторический визит в Китай президента Ричарда Никсона для встречи с председателем Мао Цзэдуном. Март. Запуск станции «Пионер-10» к Юпитеру. Май. Генри Киссинджер добивается на встрече на высшем уровне в Москве всеобъемлющего соглашения о выводе израильских войск с Синайского полуострова и о реализации в регионе проекта мирного плана. Октябрь. Данелла и Деннис Медоуз публикуют «Пределы роста» — доклад об опасностях бесконечного экономического и демографического роста в конечном мире. Этот доклад, заказанный римским клубом, — предостережение миру об опасности разрушения планеты человечеством, неспособным контролировать численность населения и его потребление. Декабрь. Исчезновение чемпиона мира по шахматам Бобби Фишера. Моника выключает телевизор. Вот, значит, как изменяется мир. Бобби Фишер не хочет, чтобы его считали королем. А я еще не королева, но знаю, что когда-нибудь смогу действовать и влиять на происходящее на моей планете. Просто потому, что осознала, что отдельный человек способен изменять то, что его окружает. Ему достаточно осознать, что это возможно. Энциклопедия. Белая смерть. Один против всех. 23 августа 1939 года Иосиф Сталин и Адольф Гитлер, которых французы и англичане считали непримиримыми врагами, подписали в Москве германо-советский пакт. Он развязал обоим диктаторам руки, и они не замедлили этим воспользоваться. Гитлер 1 сентября 1939 года вторгся в Польшу. Сталин, недолго думая, уже 30 ноября вторгся в Финляндию. Началась зимняя война. Соотношение сил равнялось 1 к 4 по количеству солдат и 1 к 100 по танкам и авиации, но Красная Армия терпела поражение за поражением от маленькой, зато хорошо подготовленной и мотивированной финской армии, защищавшей свою землю. В этой войне особенно отличился снайпер Сима Хеухе. Он в одиночку переходил линию фронта и, благодаря своему маленькому росту, 1 метр 52 сантиметра, действовал чрезвычайно скрытно. Ради того, чтобы поразить свои цели, Симо Хяухе был способен часами лежать под 10-сантиметровым слоем снега при 40-градусном морозе. Он не прибегал к оптическому прицелу, чтобы не выдавать себя отражением солнца от оптики. Он набивал в рот снег, чтобы не выдыхать пар и не выдавать этим свое расположение. Русские прозвали финского снайпера «Белой смертью». За 3 месяца Сима Хяухе поразил 542 вражеских солдата меткими выстрелами с большого расстояния из винтовки Мосина М-28. К этому списку надо добавить еще 198 человек, которых он застрелил из пистолета-пулемета Суоми КП-31. Офицеры Красной Армии делали все, чтобы его поймать. Они использовали против него своих снайперов, обстреливали, не жалея снарядов, места, где он, как они подозревали, находился. Но этого сверхспособного меткого стрелка ничто не брало. В 1940 году его, наконец, догнала пуля. Раненого в челюсть снайпера подобрали солдаты, решившие, что ему отстрелили полголовы. Тем не менее, его спасли и выходили. Правда, у финнов не хватало солдат, чтобы сдержать наступление России. После 105 дней боев им пришлось ей уступить и сдаться. Симо Хяухе много лет лечился после страшного ранения. Он выжил и впоследствии выступал с докладами, в которых объяснял свой талант тем простым фактом, что всегда старался достигать максимума того, что мог. Он стал вдохновителем олимпийской дисциплины биатлон, сочетание бега на лыжах и стрельбы из карабина. Симо Хяухе считается лучшим снайпером всех времен. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.